Глава 45. Ледяной пол. Пол был ледяной. Катя опустила босые ноги и тут же отдернула, точно обожглась, но уже в следующую секунду она была у двери. Этот звук, такие звуки дети ночи, а сейчас утро. Туман, белесый кисель, бледное лицо Анфисы, и этот звук, то ли хрип, то ли предсмертный стон. «Кто там за дверью?» Катя рванула ручку. Освещенный коридор, все светильники горят, ковровая дорожка, красная тропа в... Ковровая дорожка сбилась, загнулась возле двери 2011 номера. Он был совсем рядом, почти напротив. Катя была уверена, что он пуст и заперт. И тем не менее, этот звук, этот хрип, стон, возня. 2011 в сумме дают 13, только в отелях не бывает 13-х номеров, а тут... Не раздумывая, не мешкая, Катя бросилась к двери 2011-го. Она ударила в нее плечом, зная почти наверняка, что дверь заперта и не поддастся ее слабым силам. Дверь с грохотом распахнулась и ударилась о косяк. Катя едва не упала, но удержалась на ногах. То, что она увидела, заставило ее удержаться. Кровать, туалетный стол, зеркало на стене, и кто-то спиной к двери в белой мужской сорочке, согнувшись, прижимает к полу какой-то бесформенный сверток в одеяле. Задыхающийся, бьющийся, извивающийся в агонии, хищные руки, сомкнутые в смертельной хватке. Катя увидела ноги в детских кроссовках, выпростанные из-под одеяла. Она знала, кто бегал в этих кроссовках по отелю, по дорожкам парка. Она узнала и рубашку. Именно она была частью парадного костюма Романа Шапкина, когда он приезжал в Дали. У Кати потемнело в глазах. Из последних сил она рванулась вперед и... Это был не Шапкин. Белая мужская сорочка была на женщине. И женщина эта была... Ида. Все дальнейшее Катя потом вспоминала с трудом. Яростный вопль, то ли вакханки, то ли безумный, то ли гиены, у которой пытаются отнять жертву. «Ау!» Ида распрямилась, как стальная пружина, и наотмашь ударила Катю. Она уже не сдерживала себя, крича, воя, и этот вопль наполнил собой Дали, внушая ужас всем, кто... «Отпусти девочку!» Катя сражалась не с человеком, а именно с гиеной, потерявшей свой прежний облик. «Отпусти, ты что? Не смей!» «Все равно прикончу, задушу гадину! Это все она, все из-за нее!» Гиена, не женщина, обернулась, оскалилась. Удар, и Катя отлетела к туалетному столику. Грохот, треск. Это в Анфису, следом ворвавшуюся в номер, полетел сначала стул, а потом тяжелая мраморная пепельница. Пепельница попала Анфисе в ключицу, сломала кость, правая рука Анфисы бессильно повисла. Гиена, не женщина, сбросила с Даши одеяло. Ее руки сомкнулись на детском горле. Даша захрипела. Катя вцепилась в белую сорочку. Ткань не выдержала, гиена повернулась и... Удар! Боль, удар. «Не смей, отпусти Дашу!» Катя чувствовала ее силу, ее ярость. «Все равно не отдам, не позволю! Убью и тебя, и ее! Вас всех! Ненавижу! Эту гадину, ее вонючую мамашу и всех! Всех ненавижу!» Внезапно гиена ослабила свою хватку. Поднялась в полный рост. Возле ног ее на полу лежала девочка, а в руках был пистолет ТТ. «Ну вот и все», — она усмехнулась, оскалилась победоносно. «Не хотела стрелять, лишний шум, но теперь придется. Быстро обе лицом к стене!» Анфиса, держа сломанную руку здоровой, игнорируя угрозу, молча как таран бросилась вперед. Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Катя схватила в охапку с пола девочку, а на пороге номера возник Роман Шапкин. Затуманенный взгляд, заторможенная реакция, Шампанское, что так щедро лилось в ночь любви, была подмешана лошадиная доза фенлепсина. Но, услышав шум и крики, он поднялся. Ванная в номере Иды оказалась пуста, вода текла из открытого крана, а в номере 2011, до которого было рукой подать, бились насмерть. «Роман Васильевич!» — крикнула Катя. «Осторожнее, у нее пистолет!» Он не услышал. Он двигался словно автоматически. Анфиса, крича от боли в сломанной ключице, всем своим немалым весом обрушилась на женщину-гиену, и та, сбитая с ног, нажала на курок. Выстрел. Шапкин пошатнулся. На его голой груди расползлось и стало стремительно расти, увеличиваться кровавое пятно. Выстрел, вспышка. В следующее мгновение Катя схватила руку, сжимающую пистолет, и начала бить ею о пол, плача, крича, проклиная, зовя на помощь. Бить беспощадно, пока эта хрупкая, женская, могучая, безжалостная рука не разжалась. Шапкин лежал ничком на пороге. В коридоре и в номере было уже полно охраны. Снова кто-то кричал: «Скорую! Врача! Милицию!» 2011-й наполнился людьми. Но Катя никого не видела, кроме Дашина личика, посиневшей от удушья. Катя наклонилась над девочкой, чтобы понять, случилось самое страшное, или же она прижалась губами к губам девочки. Дыхание. Она ощутила его. Стук крови. Пульс в детском запястье. «Она жива! Анфиса! Слышишь, она жива! Все в порядке!» «Девочка жива!» В ответ раздался новый вопль, полный разочарования и злобы. Женщину-гиену, четверо здоровенных охранников выволокли в коридор.